и, прицелившись, солдата прибавил. «Я не хочу тебя напрасно мучить. Ты меня стеснял, мой милый, тем хуже для тебя». В темноте сверкнул огонь, раздался выстрел, вслед за ним крик, и гусар упал навзничь. Этот выстрел и крик мгновенно пробудили полковника от его летаргического сна. И он приподнялся, думая, что напали русские. Но Филиппане, взяв другой пистолет, грубо повалил его на землю и уперся ему в грудь коленом. Пораженный этим неожиданным нападением, полковник увидел над собой искаженное насмешливое лицо врага и с быстротой молнии понял всю низость, всю безграничную подлость человека, в которого он верил. «Ха!» — издевался итальянец. «Ты был настолько глуп, полковник Арман Декергац, что верил дружбе человека, у которого отнял любимую женщину. Настолько глуп, что вообразил себе, будто этот человек простит тебя когда-нибудь. Твоя глупость дошла до того, что ты составил духовное завещание, умоляя этого любезного друга жениться на твоей вдове и принять половину твоего состояния, а затем спокойно заснул, с надеждой проснуться, увидеть лучшие дни и соединиться с женой и ребенком, предметами твоей пламенной любви. Трижды дурак! Так нет же, ты не увидишь их больше, и сейчас уснешь навсегда, мой милейший друг!» Капитан приставил дуло своего пистолета к колбу Армана Декергац. Тот под влиянием чувства самосохранения пытался освободиться от противника и столкнуть давившее его колено. Но Филиппане еще крепче прижал его к земле, сказав: «Это бесполезно, полковник, вы должны остаться здесь». «Подлец!» — прошептал Арман Декергац с презрением во взгляде. «Будь покоен», — насмешливо продолжал Филиппане. «Воля твоя будет исполнена. Я женюсь на твоей вдове. Буду носить по тебе траур и вечно оплакивать тебя. Я умею соблюдать приличие». Пистолет коснулся лба полковника, и Филиппане выстрелил так же хладнокровно, как он стрелял пред тем в преданного гусара. Пуля раздробила череп полковника Армана Декергац, и окровавленный мозг брызнул на руки убийцы. Тут же в луже крови лежал Бастиен, и только один Бог был свидетелем этого преступления. Спустя 4 года после описанной нами ужасной сцены, в мае 1816 года, мы видим Филиппане полковником и счастливым супругом Елены Декергац. Полковник жил летом в прекрасном барском поместье в Британии. Замок, носивший название Керлован, был родовой собственностью и завещан полковником Арманом Декергац своей жене. Построенный на самом берегу моря, на вершине утеса, он господствовал над красивой британской долиной, поросшей розовым вереском и окаймленной густыми лесами. Трудно себе представить более дикий и живописный вид, чем этот старый феодальный замок, совершенно переделанный, благодаря громадному богатству полковника Филиппане, в современном стиле внутри и сохранивший снаружи свой поэтический древний облик. С восточной и западной стороны замок окружал большой парк со столетними вязами. В переднем фасаде был уступ, размытый волнующимися внизу сердитым морем, которое вечно подмывает своими волнами берега Британии. По этой же стороне, от одной башни до другой, шла площадка, построенная во времена крестовых походов. Полковник приехал в Керлован в конце апреля в сопровождении жены, находившейся в последнем периоде беременности. Первым плодом ее второго брака и 4-летнего ребенка, которого звали Арманом, как и его отца, несчастного полковника, убитого итальянцем. Во время реставрации полковник Филиппане получил графское достоинство, так что вдова Армана Декергац